Эпилог. Болезнь окончательно отступила через 3 года. Врачи разрешили родить мне еще одного ребенка, так как операция никак на это не влияла. Но Максим внезапно забеспокоился. «Прости, Вероника, но меня признали бесплодным», — сказал он в один день. Из-под ног будто выбило опору. «Когда ты это узнал?» Мой голос сорвался на шепот, и я не сдержала слез. «Как он мог скрыть от меня такое?» «Ты тогда женился на мне? Потому что уже знал, что других детей, кроме Анютки, у тебя не будет?» Максим молчал, глядя мне в глаза. Его взгляд был полон вины и боли. Я не могла поверить, что человек, которого я любила всем сердцем, все это время скрывал от меня правду. «Я всегда любил тебя. Ни одна из девушек не могла тебя заменить», — наконец произнес он. «А проверился я за год до встречи с Анюткой. Девушка, с которой встречался, заявила о беременности. А я сдал анализ, не знаю зачем, и выяснил, что не могу быть отцом. Заодно поймал ее на лжи. Там и беременности не было». Я тихо расплакалась, чувствуя, как боль разрывает сердце. Зачем я предохранялась все это время? Зачем мы строили планы, если он знал, что у нас не будет детей? «Прости, не мог я сказать. Было стыдно». Максим прижал меня к себе. Его руки дрожали, и я чувствовала, что он пытается совладать с эмоциями. Конечно же, я простила его. Как можно не простить человека, которого любишь всем сердцем? Даже если он причинил тебе боль, даже если скрывал от тебя правду. Я любила его, и он любил меня по-своему. Но медицина ведь не стоит на месте. Пройдя лечение, мы смогли хоть и искусственно зачать малыша. Я родила сына через 2 года. Это был наш маленький герой, наш маленький шанс на счастье. Теперь, когда нас стало 4, мы жили в любви и гармонии. И я была счастлива. Счастлива, что обрела семью, любовь, а главное, надежду на светлое будущее. Для вас читала Любава.